и логовище у тебя хорошее. Будничным голосом похвалила она, даже как следует не посмотрев на терем. И вид замечательный. Этот домик сам строил? Фантазии на вольную тему, — отмахнулся он. Нравится? А стихи? Ты не пишешь? Нет, не пробовал. И что-то не тянуло. Даже когда влюблялся? Ярослав попытался уклониться от вопросов. Настораживала ее невозмутимость и слишком легкое суждение обо всем. Хочешь искупаться с дороги? Ты же мечтала. Он тайно рассматривал ее. Усталая, она казалась беззащитной и совсем не походила на ту женщину с каштановыми волосами. Искупаться? Да-да, хотела. Конечно, хотела. Юлия оживилась. Даже мечтала. Матерь Божья, наконец-то я добралась до источника. Только вода очень холодная, не успевает нагреться. Но я могу принести горячий. Ни в коем случае, — обрадовалась Юлия. Я же морж, я тебе говорила. Она стащила спортивный костюм, мокрую от пота майку, и встала под душ, вскинув руки. Боже, какая вода! Это ведь живая вода, живая вода! Хочешь, принесу шампунь и мыло? — предложил Ярослав. — С ума сошел! Кто же моется в живой воде с мылом? Теперь она стояла под ледяным душем, не шевелясь и закрыв глаза. — Я взлетаю! Святая вода! Завидую тебе! Ты каждый день можешь не только пить, но и купаться в живой воде. Это потрясающе, да? Ярослав только пожал плечами. — Я привык. Чувствую только холод, но царапины и ссадины на руках заживают очень быстро. «Хочу здесь жить!» — вдруг воскликнула Юлия, обдавая его жаркой волной предчувствия. Потом она попросила полотенце, и надо было идти в дом, где Ярослав неожиданно вспомнил, что Юлия пришла налегке, без рюкзака и каких-либо вещей. Даже если знать тропу через горный кряж, все равно это 10 часов ходьбы, а то и больше. Отправиться в такое путешествие без куска хлеба, без ножа, спичек мог лишь самоуверенный, абсолютно неопытный человек. Но она все-таки одолела такую дорогу. Значит, ее кто-то вел, сопровождал какой-нибудь боярин. Может, снова тот бородатый супермен? Высунувшись в дверной проем, Ярослав неожиданно увидел Юлию под струями воды. Она успела загореть, и там, где был купальник, остались узкие белые полосы. Оплодотворенная земля спасала от безрассудства, хотя он летел в воздушную яму, и крылья не находили опоры. Ярослав повесил полотенце на парапет, ушел в дом и принялся собирать на стол. Угощать гостю особенно было нечем. В запасах имелось несколько банок тушеного мяса, сгущенки и много, целый бак из нержавейки, соленого сала. В общем, пища не для обитательницы дворянского гнезда. И на какой-то миг он ощутил неловкость непривыкшего к нищете человека. Однако махнул рукой. Чем богаты, тем и рады. Пусть попробует волчьи пищи. Он вывалил постную конскую тушенку на сковороду, добавил туда мелко нарезанного сала, репчатого лука и вчерашней отварной картошки, выращенной на собственном огороде. Гулять-то гулять. Время от времени он выглядывал в окно. Гостья все еще купалась в струях холодной воды, и смазанная, размытая ими, напоминала акварельный оранжевый мазок. К душу спустилась стайка горных козлов на водопой. Стояли полукругом возле налитой лужи и пили, изредка вскидывая настороженные головки, будто рассматривали купающуюся женщину.